Дзюнтен Ниппон, господин Мудагути. Речь идет о японской газете, издававшейся в Китае, поэтому во главе ее стоял японец, и говоря «наша страна», автор всюду имеет в виду Японию. Господин Осино Ханзабура, служащий компании Митсубиси, вчера вечером в 5 часов 15 минут, по-видимому, внезапно потерял рассудок и, не слушая вещаний своей супруги Цунеко, бежал неведомо куда. Согласно мнению директора больницы Тунжэнь, профессора Ямаи, господин Осино прошлым летом перенес апоплексический удар. Трое суток пролежал без сознания и с тех пор стал обнаруживать известные странности. Судя по дневнику господина Осино, найденному госпожой Цунеко, господин Осино страдал странной навязчивой идеей. Однако нам хотелось бы спросить, как назвать болезнь господина Осино? Где чувство ответственности мужа, госпожи Цунеко, господина Осино? Мощь нашей империи, ни разу не запятнанной вторжением внешнего врага, покоится на принципе семьи. Коль скоро она покоится на принципе семьи, излишне спрашивать, как велика ответственность тех, кто является главой семьи. Вправе ли такой глава семьи самочинно сходить с ума? На такой вопрос мы решительно отвечаем – нет. Допустим, что мужья получат право сходить с ума. Тогда они, всецело забросив семью, обретут счастье либо ходить и распевать по большим дорогам, либо скитаться по горам и лесам, либо получать кров и пищу в лечебнице для душевнобольных. Но в таком случае 2000-летний принцип семьи, которым мы гордимся перед всем светом, неминуемо рассыплется в прах. Мудрец изрек, надлежит ненавидеть преступление, но не следует ненавидеть преступника. Мы не хотим быть жестокими по отношению к господину Осино, но мы должны бить тревогу и судить преступление, состоящее в том, что человек позволяет себе сходить с ума. И не только преступление господина Осино. Мы, если этого не делает само небо, должны осудить недосмотр всех прежних кабинетов, которые не сочли нужным издать запрещение сходить с ума. Из разговора с госпожой Цунеко нам известно, что она по меньшей мере на год останется на казенной квартире на улице Н и будет ждать возвращения господина Осино. Мы выражаем свое глубокое сочувствие верной супруге и вместе с тем надежду, что просвещенная компания Митсубиси не применит позаботиться о госпоже Цунеко. Но через полгода Цунеко вновь пережила нечто такое, что не позволило ей оставаться в прежнем заблуждении. Это произошло октябрьским вечером в сумерки, когда с пекинских ив осыпались желтые листья. Цунеко сидела на диване у себя дома, погруженная в воспоминания. На ее губах больше не трепетала привычная улыбка. Ее щеки потеряли былую округлость. Она думала то о своем сбежавшем муже, то о проданной двуспальной кровати, то о клопах. И вот у входа кто-то неуверенно позвонил. Цунеко не обратила на это внимания, предоставив открыть дверь Бою. Но Бой, видимо, куда-то ушел, и никто дверь не открывал. Тем временем звонок прозвучал еще раз. Цунеко, наконец, поднялась с дивана и медленно подошла к двери. За дверью на пороге, усыпанном опавшей листвой, в слабом свете сумерек стоял человек без шляпы. Без шляпы! Не только без шляпы! Он был совершенно оборван и весь в пыли. Цунеко почувствовал перед ним почти страх. «Что вам нужно?» Человек не ответил. Его давно не стриженная голова была низко опущена. Вглядываясь в него, Цунеко боязливо повторила: «Что? Что вам нужно?» Наконец человек поднял голову. «Цунеко!» Одно слово. Но слово, которое точно свет луны озарило его, озарило истинный облик этого человека. Затаив дыхание, словно лишившись голоса, Цунеко не сводила глаз с его лица. У него отросла борода, и он исхудал до неузнаваемости. Но глаза, смотревшие на нее, Это, несомненно, были те самые долгожданные глаза. «Вы?»